Глава третья. В момент невыразимого ужаса, когда продолжалось это медленное падение, Джей широко открытым ртом издал один длинный, взывающий о помощи пронзительный крик, который никто не мог услышать. Иисус! В этот момент земля внезапно сильно накренилась, отбросив Джея назад на Джеффа. Их швырнуло на стенку пещеры, и больше они не видели доктора Упера. В медленном ленивом падении валун уткнулся в кучу камней, издав в последний раз противный треск, и безжизненно завалился там на бок. Землетрясение сразу же прекратилось. Грохот земли уступил место звуку успокаивающихся камней, и ему на смену пришел еще более мягкий, похожий на стук дождя звук падающих камешков. И, наконец, все замерло. Вся команда, особенно Джей и Лайла, не могли дождаться, когда можно будет выйти из укрытия. Лучи фонарей, как конусообразные стрелы, пронзали дымку пыли, беспорядочно бегая по стенам, пока исследователи искали друг друга. Джей собирался окликнуть отца, когда все они услышали знакомый командирский голос, прогремевший откуда-то снизу из-за громадного валуна. — Есть раненые в группе! Докладывайте! — Это Билл. — У меня все в порядке. Говорит Джефф. Джей и я в порядке. А Джей задал свой вопрос отцу. «Папа, я хочу знать, как твои дела?» Доктор Купер ответил вопросом на вопрос. «Лайла, у тебя все нормально?» Лайла рассердилась на отца, беспокоясь за него. «Папа, правда? Скажи, как ты себя чувствуешь?» А потом они увидели колеблющийся луч света, появившийся из-за валуна, и, наконец, показалась голова доктора Купера. — Папа! — с радостью и облегчением воскликнули юноша и девушка. Они начали карабкаться к нему. — Осторожно! — предупредил отец. — Камни только что упали. Они шатаются. Дети увидели струйку крови на лбу отца. Он сам обнаружил ее и стал вытирать носовым платком. — Со мной все в порядке, — сообщил он, наконец. Небольшой порез на лбу, но ничего серьезного. Я просто упал. И вдруг откуда-то из темноты послышался хриплый, истеричный голос Газана. — Я все видел! Я все видел! Валун должен был упасть и раздавить доктора! Но вдруг земля отозвалась на крик Джея и резко отбросила доктора с этого места! — Это абсолютно верно, — признал доктор. Этот последний сильный толчок отбросил меня, и как раз вовремя. Я бы сказал, что этот порез на лбу — плата за мою жизнь. Джей и Лайла крепко обняли отца, но казалось, что он был больше озабочен их здоровьем, чем своим собственным. Газан с почерневшим от пыли и пота лицом наконец-то вышел из своего укрытия, глядя на все широко раскрытыми глазами. — Ваш Бог управляет силами земли? — Да, — проговорил он. Доктор Купер, крепко обнимая Джея и Лайлу, уверенно ответил Газан. — Наш Бог управляет буквально всем. Он — создатель всего. — Возможно, — осмелился сказать Газан. — Он... — Сильнее того проклятия, которое охраняет эту дверь.